Глава 19. А площадь, между тем, вся засверкала медью труб огромного сводного оркестра. Широкими, почти на все пространство площади развернутыми рядами, надвигался этот оркестрище на опустевшее, омытое дождем и потому потемневшее пространство брусчатки. Сотни, может быть, тысячи труб согласно исторгали звуки торжественного марша, и две шеренги музыкантов с турецкими барабанами производили такой грохот, что, казалось, вздрагивает и сама крепостная башня. Но девушка рассказывала об этом как-то вяло, словно рассеянно смотрела перед собой и не обращала внимания на это сверкающее медное великолепие. По трибунам снова раскатились аплодисменты. «Что такое, Анюта? Что происходит?» «Сталин и другие руководители сходят с трибуны, спускаются куда-то вниз». И в этот момент Мечетный услышал радостный и очень знакомый голос. «Володька!» Мечетный вздрогнул. «Владимир Мечетный! Владимир Ануфриевич!» «Славка!» — крикнул Мечетный. «Славка! Воронов! Откуда ты взялся, черт полосатый?» «Оттуда же, откуда и ты, из госпиталя! Раненый воин! Что с тобой? Почему тебе так котелок забинтовали?» «Глаз! Один глаз выбили, а другой, кто его знает, может, и уцелел. А у тебя?» «Нога, брат, нога, коленная чашечка. Обещают починить, и вот уж третий месяц чинят. А я тебя, несмотря на бинты, сразу издали узнал. Смотрю, Володька Мечетный, с каким-то весьма симпатичным старшим сержантом. А ты меня не углядел?» «Мне, Славушка, пока нечем глядеть». «Ах, да, глаза, понимаю. Однако ты, брат, и вслепую хорошенькую спутницу себе выбрал. У тебя губа не дура. Может, представишь?» «Мой однокашник по институту Станислав Воронов по уличному прозвищу Колобок», радостно произнес Мечетный и удивился, не услышав в голосе Анюты ответной радости. Она холодно рекомендовалась по полной форме. «Старший сержант Анна Лихобаба». «Как-как?» — вскричал Воронов. «Так, как вы услышали, товарищ майор». «Ух и фамильицы! Не страшно тебе, Володька, с такой спутницей ходить?» Мечетный слышал легкий звук костыля Воронова и представлял, как майор проворно прыгал на своем костыле, будто даже весело неся свою забинтованную ногу. Костыль и палка бойко постукивали об асфальт. Как и всегда это бывает при встрече давно не видевших друг друга однокашников, разговор шел по заведенному для таких случаев обычаю: «А помнишь? А знаешь? Такой-то теперь там-то, такой-то женился». При этом ни тот, ни другой не давали друг другу ответить на заданный вопрос, новые фамилии и факты наползали один на другой. И вдруг майор спросил: «Володька, а как твои? Как Наташка? Как Вовка? Сколько ему сейчас? Лет 5? Наверное, совсем уже мужичок стал». Мечетный почувствовал, как Анюта насторожилась, но не придал этому значения. Не отвечая на вопрос, он торопливо заговорил: «Алёшку Капустина, я, представляешь себе, на Висле встретил. Командует БАО, батальоном аэродромного обслуживания в дивизии Александра Покрышкина. Майор технической службы. Маститый стал, разъелся, даже картавит для солидности». Он явно уводил разговор в сторону. «Ну а Наташке-то? А Наташке-то не ответил!» Перебил его майор, не поняв маневра Мечетного. «Знаешь же, я ведь тоже по ней до самого 4-го курса сох. Всю войну вы так и не видались?» «Видались. Один раз». Мечетный слегка, но не очень аккуратно толкнул локтем майора, но тогда не обратил внимания и на эту свою неловкость. «Вас понял, перехожу на прием», — ответил тот и стал торопливо рассказывать, как и где приходилось ему воевать, где и сколько раз его ранило, где он лежал в госпиталях, в каком из них самые симпатичные сестры и какая-то коварная штука, коленная чашечка, черт ее побери. Анюта шла, как всегда, спокойно, только не дала Мечетному взять себя под руку, а вела его, как раньше, во время прогулок. Увлеченный воспоминаниями и беседой с однокашником, капитан этого не заметил, не обратил внимания и на ее молчаливость. Впрочем, все это можно было легко объяснить. Такой день, столько впечатлений, и ей столько пришлось говорить. «Ну, а как дальше будем жить?» — спросил майор. «Дальше демобилизуюсь, вернусь в институт. Думаю, примут. Мы ведь с тобой с последнего курса на войну подались. А ты?» «А я уж и не знаю. Может, переметнусь в авиационный? Я ведь теперь специальность приобрел. Истребитель, летчик экстра-класса. Думаю, закончу авиационный. Может, в начальство выгребу. А что? Очень свободно. Ас Второй мировой. Только вот нога, чашечка эта, черт ее возьми, заживет или нет? А ты знаешь, как меня в госпитале прозвали? Гуляй, нога, ей-богу!» На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро. Анюта повела Мечетного к библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина. «Ты чего все молчишь?» — спросил Мечетный. «Надоели мы тебе своей болтовнёй?» «Соскучилась?» Славка не понравился. «Нет, почему же? Он симпатичный, веселый. «Устала, да? А может, простудилась на дождике?» «Нет, все нормально, как вы любите выражаться». Захваченный впечатлениями дня, Мечетный прозевал «и это вы». Он все еще продолжал жить парадом, в ушах еще звучали оркестры, слышался шаг проходящих частей, лязг танковых траков, аплодисменты, которыми трибуны встречали руководителей партии и знаменитых полководцев. Слышал особый звук древков, поверженных неприятельских знамен и штандартов, стукающихся о камень. Обо всем этом он, вернувшись в госпиталь, рассказывал своим соседям, рассказывал не уставая. Сменялись слушатели, подходили новые, и он снова принимался рассказывать. Вдруг потянуло запахом кофе и папирос герцоговина Флор. Пришел профессор. Он тоже заставил все повторить, а потом сказал: «Примите-ка на ночь снотворное, герой. Выспитесь как следует. Завтра снимаю вам повязку. С завтрашнего дня будете видеть, если старик Преображенский что-нибудь еще стоит». «Завтра? Неужели завтра?» «Именно. И как любите вы выражаться, в 4:00. Не волнуйтесь. Это мне надо волноваться. Завтра я буду форсировать свой одр. И, как видите, бодр и весел». Мечетный принял снотворное, заснул в радостном ожидании. И приснились ему в эту ночь хорошие цветные сны, главной героиней которых была Анюта.